Глава 24. Шестерни мира. Тело Вейда стремительно обращалось в пепел и буквально разваливалось. Но в миг, когда моя рука с сияющим черным пламенем достигла его основы и вот-вот должна была сжечь и уничтожить ее, вокруг его тела разразился изард Джишент. Видимо, так он пытался покромсать мое тело и заставить меня вытащить руку. «Думал, этого хватит, чтобы грохнуть меня?» «Огненные росовики — новая форма жизни! И вы, демоны, обречены пасть жертвами, проводимой нами селекция!» «Обречены? Ты эту свою селекцию проведи сначала, а потом уже заикайся об этом!» Я протянул свои пальцы еще глубже в его тело и наложил поверх еще и джераст. Черные молнии превратились в острые клинки, и я силой пронзил его основу мощью трех заклинаний. «Ты назвал себя пригодным, однако твоя сила несовершенна. На мой взгляд, по изначальной задумке огненные росовики должны родиться в конце разрушения определенного порядком. Однако я не свергнул Аверню и отнял порядок разрушения. В итоге из-за процветания людей с демонами для вас, видимо, попросту не осталось места. Без разрушения не будет и созидания. Запланированная раса огненных росовиков лишилась возможности родиться естественным путем. «Вот ублюдок! Пусти меня!» Изерд Зишент разбушевался и порезал меня. Я взглянул на него магическими глазами разрушения и снизил его мощь. После чего протолкнул правую руку в основу еще глубже. «Порядок породил тебя силой, чтобы попытаться вернуть все на круги своя. Поэтому твоя мощь далека от исконной». Он харкнул кровью и перепачкал ей весь рот, однако самодовольно ухмыльнулся. «Ха-ха!» Вдруг на моем теле появился магический круг, а позади темный гроб. В миг, когда Бехелиус поглотил меня, Вейд стёр Дюгара со своей правой руки, и магические когти переехали на левую. И пока я остерегался выпада Дюгара, Вейд пнул меня. Хотя удар мне удалось заблокировать, он продолжил толкать меня и вытащил погребенные в его тело мои пальцы. В это мгновение черные частицы нарисовали крест, который накрыл гроб словно крышкой. «Ну ты, болван! Говоришь, моя сила несовершенна? Далека от исходной? Вовсе нет! Просто я все это время сдерживался!» Я ударил гроб изнутри, однако он, что удивительно, даже не дрогнул. «Я выучился у тебя, Бехелиоса, чтобы убить тебя! Хотя я и не думал, что все будет так просто. Все-таки я крут, согласись? Сумел, сдерживаясь, обвести тебя вокруг пальца, дядя непригодный!» Вейд взглянул на меня с полным наслаждением видом. А затем постучал пальцем по голове, словно демонстрируя свою одаренность. «Ну, тебя же это... невозможно уничтожить, дядя непригодный! А если ранить несерьёзно и появится небытие Грэма, это будет та ещё заноза в заднице!» «Хм, похоже, хоть немного использовать голову ты все же умеешь!» «Чего это ты весь из себя такой невозмутимый, дядя? Сбежать ты теперь не сможешь! Бехелиус Великого Вейда круче, чем у тебя! Ведь я запросто заключил в него анахема!» Рассмеялся я. «Ты это сейчас серьезно, домашний пес? Так ты же не смог заключить в Бехелиус анахема без хитрости, дядя! А Великий Пригодный Вейд в таком не нуждается!» Сказав это, Вейд смерил меня нахальным взглядом. «И тем не менее ты строил из себя крутого, говоря о глупцах, которые не способны приспособиться к тебе, а в итоге я запросто запер тебя в заклинании, которому ты же сам меня и научил! Ха! Тебе самому-то не стыдно, а, дядь?» Вейд медленно подлетел, приблизил свое лицо к моему через магический барьер и, словно торжествуя победу, сказал: «Слышь, если ты вежливо попросишь меня, Великого Вейда, то я, так и быть, в качестве особой щедрой услуги продемонстрирую тебе миг того, как отбросы на земле будут подвергнуты селекции. По словам бога углубления, для богов мир все равно, что театральная сцена, а ты в данном контексте – ведущий актер, которого на эту роль путем кумовства поставил владелец театра. Роль, безусловно, блестящая, а вот исполняющий ее актер – бездарность». Мои слова вызвали у Вейда растерянность. «Чё, не хочешь признать поражение? Ни черта я сказанного тобой не понял, но если ты продолжишь ни во что меня не ставить, то я сейчас же отсею тебя. Усёк, дядя трусишка? Ха-ха-ха-ха, вот именно, Вейд, зная свое место». С раздраженным видом он вложил в пальцы магическую силу. «Я ведь сказал тебе прекратить ни во что меня не ставить. Пока, дядя непригодный. В качестве особой щедрой услуги я увеличу испытываемую тобой боль в сотню раз!» Образовавший крест частицы стали расширяться и превратились в крышку темного гроба. В это мгновение проклятие вечной смерти активировалось. «Ха-ха, ну и слабак! Этот дядя непригодный просто самый настоящий слабак! Только языком чесать умеет! Ха-ха-ха-ха!» Тёмный гроб разлетелся на куски, треснув словно стекло. «Чё?» Разрушившее Бихелиус угольно-чёрное пламя обратилось в цепь, которая плела и сковала Вейда. «А, но как?» Бихелиус убивает заключённую в него цель и, используя его смерть в качестве источника магической силы, бесконечно поддерживает проклятие и защиту гроба. Другими словами, в нём имеется изъян, делающий его защиту хрупкой в мгновение первого убийства. Поэтому очень важно связать или ослабить врага, либо сделать так, чтобы он не заметил заклинания. Слушая мои слова, Вейд сфокусировал магическую силу в дюгаре на левой руке. Нельзя оставлять без внимания эти когти. «Но ведь мой Бихелиус отличается!» «Думаешь?» Я создал Бихелиус при помощи магического круга, нарисованного Зорой и Диптом. «Ха!» Вскинув левую руку, Вейд пронзил тёмный гроб дюгарой, и Бихелиус тотчас исчез, будто проглоченный водоворотом. «Говорю же, не срабо!» Его левую руку вместе с дюгарой оторвал от плеча, и она взлетела в воздух. Я отсёк её пальцами, в которых соединил Бевзда Джераст и овёс Танджару. «Дурень, это была приманка!» Вейд перекинул дюгару на свою выброшенную вперёд правую руку, однако у него это не вышло, так как я отрубил его правую руку раньше, чем это произошло. «Да я мгновенно их!» Он сфокусировал Эйшаэль на разрезах, однако сразу после этого его оплела и сковала цепь абсолютного пламени. Даже если он попытается отрастить руки, опутавшие места разреза Зора и Дип не даст ему сделать это. «Хм, похоже, из ног когти ты отрастить не можешь. Вероятно, дюгара — это заклинание исключительно для рук. Структура его формулы такова, что даже если он приспособит её для других частей тела, когти всё равно не будут настолько же мощными, как из рук. Ну что, Вейд?» Теперь он был связан, и я нарисовал на нём магический круг. «Наши с тобой Бихелиосы почти никак не различаются. Но несмотря на это, ты смог легко заключить в него анахема. Как думаешь, почему?» Зоро Эдипт скрипел, Вейд испускал магическую силу и пытался порвать цепь. Я наложил Бена Евн поверх цепи абсолютного пламени, чтобы ещё сильнее сковать его силу. «Потому что я пригодный!» «Правильно!» Услышав это, Вейд удивлённо выпучил глаза. «Должно быть, не ожидал, что я подтвержу это. Всё дело в том, что порядок этого мира распознаёт тебя как пригодного. Ца!» Он материализовывал магические круги из Арджишенда один за другим, но я уничтожал их формулы взглядом магический глаз разрушения до активации. Боги не способны пойти против порядка. Даже обладающая любовью и добротой Мелития могла лишь доверить сотворённую ей Эннасон и Вензель. Да и Аверни не была в состоянии сбежать от своей судьбы разрушительницы без перерождения. В ответ на мои слова Вейд лишь скрежетал зубами. «Почему боги не могут пойти против порядка? Если они по себе являются порядками, то любовь с добротой в них физически никак зародиться не может. Нет, не было ли у них этих чувств с самого начала?» Я влил магическую силу в круг, и позади Вейда появился тёмный гроб. Что если у богов их стёрли? Что если в них были вживлены шестерни, которые заглушают чувства и управляют порядком? Боги должны были действовать в соответствии с этими шестернями, и всё же это не касается определённых богов, не утративших любовь и доброту. Боги обладают сердцами, и у них их отнимают. Другими словами, в этом мире есть некий грабитель, который лишает богов сердца, ворует огненную росу, крадёт магическую силу и отнимает жизни. Но что хуже всего, он отнял правду о мире. Чёрные частицы образовали крест и покрыли Бихелиус магическим барьером. Всё выставляется так, будто боги следуют порядкам и сами по себе являются ими, но на самом деле они просто подчиняются шестерням грабителя. Из-за этого Мелития отняла мои воспоминания в момент перерождения 2000 лет назад. Должно быть, грабитель не хотел, чтобы я добрался сюда. «Таким меня, великого пригодного Вейда, не...» Вейд пытался сломать Бихелиус ударами головы, но в итоге лишь производил раздражающие звуки. Аналогично у нас с Мишей прямо на глазах были украдены Дельзагейт и Верасту Анзетта. Переродившись, Миша и Саша стали демонами, проще говоря, в оторванных от них божьих ликах остались шестерни грабителя. Используя их, грабитель контролирует оба замка. Даже сейчас. Таким образом, он вызвал на Земле солнечное затмение апокалипсиса. «Завали! Что за чушь ты начал нести?» Я смерил не к месту орущего Вейда холодным взглядом. «Не встревай в чужой разговор, пёс-неудачник. Я не с тобой сейчас разговариваю». Послал я его. Вэйд отреагировал на это тупым выражением лица. «Что? Кого ты назвал псом-неудачником? За кого ты меня, черт возьми, принимаешь? Я великий! Не лай, кому говорю!» Крышка Бихелиоса закрылась, и он был подвержен вечной смерти. Из темного гроба послышался полный агонии крик. А вот и Нахем даже не пискнул. Я вложил в Бихелиос магическую силу и стал повышать звукоизоляцию гроба. Крики Вэйда постепенно становились все тише и вскоре полностью утихли. «Что стало с твоим домашним песиком, сам видишь. Так что если хочешь вернуть своего драгоценного, созданного с таким трудом так называемого пригодного, покажись!» Скорее всего, у него изначально не было имени. Даже если бы мы пришли в лазурные небеса богов, его не должно было быть здесь. Он никогда не должен был быть обнаружен, однако еще один непригодный, помимо меня, заметивший, что с этим миром что-то не так, дал ему имя, чтобы изобличить его истинную сущность. Король богов, которого не должно существовать, всемогущее сиятельство Эквис.